Глава 23. Самолет был того же типа, на котором Трэвис и Беттани летели из Атланты. Четыре задних кресла стояли лицом друг к другу, как в кабинке ресторана, только без столика. На свободное место поставили багаж, остальные три заняли сами. Уже через 5 минут после взлета все трое спали. Открыв глаза, Трэвис увидел проплывающие внизу высокие, с ледяными шапками горы и расстилающиеся с запада на восток пустыню. Он моргнул и потер глаза. Пейдж еще спала, но Беттани уже проснулась и работала на телефоне. Взглянув на дисплей, Трэвис увидел, что она собирает информацию по тем двоим, чьи имена они нашли в многоэтажке. Одним из них был Айзек Финн, в офис которого доставили Пейдж. Другим — мужчина, которого Трэвис сбросил с 9-го этажа и которого, судя по документам в бумажнике, звали Реймонд Маллер. На каждого Беттани собрала небольшое досье. Трэвис снова повернулся к окну. Он думал о цилиндре, о подкрывшемся через него будущем с исключенными изменениями. Если предположение Пейдж верно, то будущее уже не их. Если им удастся остановить Умбру, мир будет жить так же, как и жил. Но то место по другую сторону радужки никак этот факт не отразит. Оно останется всего лишь призрачной страной, долгим эхом некой ужасной и по-человечески понятной ошибки. Он опять посмотрел на Пейдж, на прядки ее волос на лбу, играющие под струей воздуха из форсунки кондиционера. «Знаешь, она бы нашла тебя», — негромко, но слегка повысив голос, чтобы перекрыть гул двигателей, сказала Беттани. Трэвис вопросительно взглянул на нее, ожидая продолжения. «Если бы мир ушел к концу, если бы люди покидали города, если бы Тангенс решился с перепугу запечатать брешь, если бы уже нельзя ничего было поделать, Пейдж нашла бы тебя. Просто для того, чтобы быть в конце с тобой». Он не успел даже кивнуть. Беттани уже вернулась к работе. Впереди один из пилотов переговаривался с диспетчером аэропорта Империала, запрашивая векторы приближения. Через несколько секунд двигатели начали стихать, и Трэвис ощутил знакомую физическую иллюзию. Казалось, самолет остановился в воздухе. Пейдж пошевелилась, открыла глаза и выпрямилась и поморгала. «Что такого особенного в Юме?» — поинтересовался Трэвис. «В нашем времени, конечно. Есть ли там военные? Ведутся ли какие-то секретные исследования?» «Мы уже навели справки. Исследовательских лабораторий, насколько нам известно, нет. Есть два военных объекта. Первый — авиабаза корпуса морской пехоты. У них там несколько эскадрилий харриеров. Проводятся учебные полеты и все такое. Второй объект — испытательный полигон в пустыне Сонора, к северо-востоку от города. Армия тестирует там всевозможные наземные боевые системы. В большинстве своем это разные секретные штуки. Орудия для стрельбы непрямой наводкой, управляемые снаряды, различные наземные машины и вертолеты. Но ничего такого, что можно назвать экзистенциальной угрозой миру». Она потерла глаза. «Примерно так». Трэвис кивнул. «Здесь жуткая сушь», — сообщила Беттани, оторвавшись от телефона. «Один мой друг 2 года жил тут после колледжа. Юма — самый засушливый город в Соединенных Штатах. Всего 2 дюйма осадков в год. Да и то не всегда». «Это нам на руку», — сказал Трэвис. «Коррозия материалов намного слабее, чем в Вашингтоне. Возможно, мы даже найдем бумагу. Здесь ее главные враги — ветер и солнце». Беттани вымученно улыбнулась. «Ну, должно же нам когда-нибудь повезти». Ее замечание заставило Трэвиса призадуматься. «Интересно, им действительно повезло, или именно климат Юмы и есть одно из объяснений того особого значения, которое приобрел город перед концом света?» Через 20 минут они приземлились в Империале. Несколько аккуратных кварталов, сельскохозяйственные угодья и бескрайняя пустыня за ними. На выходе из терминала их встретил испепеляющий зной. 42 градуса. Судя по цифровому информационному табло над парковочной площадкой. В бюро проката они взяли джип «Ренглер» и на южном выезде из городка свернули на автостраду 8 на восток, в сторону Юмы. Минут через 5 ирригационные поля кончились, и на смену им пришел самый пустынный пейзаж из всех, что Трэвис когда-либо видел. Такого ощущения запустения он не испытывал даже в окрестностях пограничного города, что само по себе говорило о многом. Шоссе разрезало эту пустошь прямой линией. Далеко впереди виднелись холмы, и еще дальше — горы. Какой-то южный острог скалистых, лежавших к северу от Юмы, милях в 40 с лишним. За рулем сидел Трэвис. Пейдж, устроившись на переднем пассажирском сиденье, собирала дробовик. «Хотите послушать биографии двух наших друзей из зеленого домика?» Беттани наклонилась вперед с заднего сиденья, и ветер тут же разметал ее волосы. Пейдж оглянулась и кивнула. «Реймонд Маллер», — начала Беттани, посматривая на дисплей. «Парень с 9-го этажа, 42 года, степень магистра политологии, учился в университете Брауна. За последующие почти 20 лет успел поработать наполовину столичных политиков». «Чем занимался?» — спросил Трэвис. «Устанавливал их контакты друг с другом. Я так думаю. Мне доводилось сталкиваться с такими типами на прежней работе. Профессиональные посредники. Мэтчмейкеры для сенаторов. Представители всевозможных мегакорпораций. Примерно то же, что и лоббисты, но держатся в тени. Маллер работал на председателя комитета по ассигнованиям, председателя бюджетного комитета, Raytheon, General Dynamics, Intel, FedEx, General Electric, Pfizer. «Немало за 20 лет», — прокомментировала Пейдж. «Точнее, даже за 15. Резюме заканчивается 2006 годом, когда, кстати, и была построена та 16-этажка на М-стрит. Если потом Маллер и имел какой-то источник дохода, мне это выяснить не удалось. Может быть, в последние 5 лет все необходимое ему покупала компания? Вот так вот». Наступила пауза, в течение которой Беттани вывела на дисплей новую информацию. «Айзек Финн». Она выдохнула и рассмеялась. «Вот это биография, вы не поверите!» «Посмотрим», — сказал Трэвис. «Общественная работа». Пейдж обернулась. «Что?» «Ему 55. Формально никакого образования, кроме средней школы. Ее он окончил в 73-м и сразу поступил в Корпус мира, поскольку работал в сфере благотворительности в старших классах. Через 10 лет вернулся в Штаты и целый год занимался сбором средств на создание собственной организации For Good International. На пике деятельности в нее входило 5000 волонтеров и несколько платных штатных работников. Целевой капитал достигал 70 миллионов долларов». «Уверена, что это не какой-то другой Айзек Финн», — засомневалась Пейдж. Беттани щелкнула какой-то кнопкой на телефоне. «Вот, фотография с паспорта». Она передала телефон Пейдж. «Точно он». Та задержала взгляд на фотографии. Казалось, она пытается совместить полученную информацию с тем немногим, что сама узнала об этом человеке. Потом покачала головой и возвратила телефон. Беттани переключилась на биографию. «Свою организацию и подход к делу строил на основе опыта, приобретенного в Корпусе мира. Финн пришел к выводу, что причиной голода во многих случаях являются не климатические условия, а внутренние конфликты и, как результат, разрушенная инфраструктура. Его группа пыталась восстановить стабильность в некоторых регионах, укрепить играющие ключевую роль сообщества, в надежде, что и другие последуют их примеру. Решению этих задач он отдал много сил, не стесняясь использовать и нетрадиционные методы. Привлекал к работе психологов-профайлеров, которые изучали местных на уровне деревни лидеров, стараясь определить, кто из них стремится к подлинному управлению и решению проблем, а кто просто рвется к власти. Хорошим парням Финн оказывал финансовую поддержку, пытаясь повернуть ситуацию в верное русло. Такой же подход он применял в отношении целых сообществ, принимал меры, чтобы отстранить от управления и лишить влияния смутьянов, и вместе с тем поддерживал тех, в ком замечал положительные базовые качества – доброту, заботу о других, неприятие насилия. В общем, делал все, чтобы дать импульс стабильности и поставить на ноги инфраструктуру. Делал благое дело. И что, сработало? Я бы не сказала. Финн занимался этим десяток лет, везде, где только требовалось. В Эфиопии, Югославии, Сомали. Потом пришла очередь Руанды. Похоже, для него это был переломный пункт. Он оказался в стране в первый месяц геноцида, в апреле 94-го. А потом просто ушел. Передал контроль над организацией тем, кто с ним работал. Оборвал все связи и умыл руки. Несколько лет оставался в тени, жил в округе Колумбия. Изредка консультировал различные гуманитарные группы. В конце 90-х вообще отошел от дел и практически исчез из поля зрения. К концу десятилетия у него не было ни банковских счетов, ни собственности, а авуаров. А потом Финн возник в том офисном здании на 16-м этаже. Как его туда занесло, выяснить не удалось. Она замолчала. «Что-нибудь еще?» — поинтересовался Трэвис. «Кое-что, но это касается не Финна, а его жены. Несколько интересных фактов, хотя я и не уверена, что они имеют отношение к делу». Беттани вывела на дисплей информацию. «Одра Нэш Финн. Биография довольно занимательная. Две докторские, одна по авиационно-космической технике, получена в Массачусетском политехническом, вторая в Гарварде. По философии? Я делаю ракеты, следовательно...» «Ну, ничего особенного она некоторое время не делала. Получив степень в 87-м, несколько лет преподавала философию в Гарварде. Летом уезжала за границу, работала волонтером. В одну из таких поездок познакомилась с Финном. В 90-м вышла за него замуж. Продолжала преподавать, но в следующие 4 года часто сопровождала Финна в его миссиях. Потом Руанда. После нее гуманитарный порыв Одры иссяк. Годом позже, летом 95-го, случилось нечто странное. Они с Финном написали заметку и представили ее для публикации в Гарвард Индепендент. «О чем заметка?» — спросила Пэтч. «Никто не знает. Печатать ее отказались, и прежде чем они успели обратиться к кому-то еще, некие влиятельные люди убедили их отказаться от своих намерений. Главную роль в этом сыграл отец Одры, в то время губернатор Массачусетса. Думаю, он понял, что материал неоднозначен, и публикация вызовет нападки на него лично. Все это я узнала из «Кримзон», издания, конкурировавшего с «Индепендент». Редакция из кожи вон лезла, стараясь раздобыть текст заметки или получить комментарии кого-нибудь, кто ее читал. Но к тому времени вонь уже пошла такая, что все предпочитали отмалчиваться. Что же такое ужасное могло быть в этой заметке? — спросил Трэвис. Кримзон удалось лишь узнать, что присланный материал не просто выражал некое отличие от редакционного мнения, но и содержал определенные предложения. Учитывая тот факт, что Одра и Финн вернулись из Руанды окончательно разочарованными, можно догадаться, о чем шла речь. Скорее всего, они, основываясь не только на этом кризисе, формулировали некую политику в области международной помощи, высказывали новые идеи, может быть, какую-то большую идею. Так или иначе, ее отца они перепугали до смерти. Судя по всему, больше тот материал никто не видел. Осенью Одра ушла из университета и стала работать в Лэнгбоу Аэроспейс, проектировать спутники. Наверное, решила попробовать себя на другом поприще. Через 2 года она погибла в дорожной аварии. Несколько минут все молчали, думая об одном и том же. «Их предложение могло и не иметь отношения к тому, что происходит сейчас», — сказал Трэвис. «Может, всего лишь точка, никак не связанная с остальными? Но если все же связано, тогда там излагались основы плана, который Финн и его люди тайно осуществляют сейчас. И если так, то предложение и было Умброй. Тогда, в 95-м, дело не пошло дальше разговоров. Да и масштаб, наверное, был поскромнее. Но если игра продолжается, Она, конечно, вышла на другой уровень. Пейдж задумалась. Трудно поверить, что какие-то предложения относительно помощи беженцам могли привести к концу света. А если проблема помощи только затрагивается, может, речь идет о продовольственном снабжении или росте урожайности? Предположила Беттани. Может, Умбра имеет отношение к генетической инженерии растений? Теоретически, там возможны негативные последствия большого масштаба. Но никто из них генетикой не занимался, возразила Пэтч. К тому же сейчас такого рода работы вполне обычны, несмотря на риск. Что нам известно, подвел черту Трэвис, когда ты включила цилиндр для президента и показала руины города, он сразу понял, что это результат Умбры, поэтому и приказал нанести удар по автоколонии. Но такое решение понятно только в одном случае, если президент сознает потенциальный риск операции и ее катастрофическую опасность. Возможно, это же понял и отец Одри, остановивший публикацию в Гарварде. Его что-то напугало. И не только его, но и всю редакцию Independent. Все надолго замолчали. Сухой и жаркий, словно из доменной печи, ветер пустыни врывался в джип. Через несколько миль Беттани снова зашевелилась на заднем сиденье. Трэвис услышал, как она расстегивает рюкзак, и оглянулся. Цилиндр уже лежал у нее на коленях. Беттани поднялась и, ухватившись одной рукой за раму, подняла прибор и нажала кнопку. Проекционный луч вспыхнул, и впереди, над капотом джипа, открылось окно. Со своего места Трэвис видел по другую сторону только небо, такое же выжженное, как и в настоящем. Радужка на его фоне была едва видна. «Интересно, ощущает ли Беттани рвущийся из окна воздушный поток?» — подумал он. И тут же понял, что нет, не ощущает. Оба потока сливались для нее в один. Он уже собирался спросить, видит ли она что-нибудь, но не успел. Беттани вдруг побледнела, а лицо ее будто превратилось в лишенную выражения маску. Несколько секунд она всматривалась во что-то, не мигая. Потом медленно повела цилиндром по часовой стрелке, всматриваясь напряженно в пейзаж будущего. Судя по выражению, он был одинаков везде. — В чем дело? — спросил Трэвис. — Останови джип, — сказала Беттани. — Съезжай на обочину. — Почему? — Потому что я нашла машины.